«Хрен, а это здесь откуда?» – спросил я, увидев небольшой отпечаток на одном из столбов. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 61. «Сынок, что-то не так». Внезапно услышал я голос моей мамы Тераксии. «А?» – сразу обернулся я к ней. «Просто ты уже долгое время смотришь на свою машину, вот я и подумала». С волнением спрашивала она у меня. «Да нет, мам, все хорошо», — сказал я. «Хозяин, госпожа Тераксия, вернитесь, пожалуйста, назад, у меня все готово», — сказала Скайнет по громкой связи. «Хорошо, дорогой пойдем», — сказала мама Тераксия и направилась назад в мой кабинет. Я же вновь посмотрел на свою машину, но в этот раз с отпечатка руки на ней не было. «Да что со мной сегодня? Повсюду ведется всякое», — думал я про себя, качая головой. Повернувшись, я пошел назад в кабинет. Вернувшись в кабинет, Скайнет активировала голограмму нескольких звездных систем, которые сменялись между собой очень быстро, а после в середине появился тот самый рисунок. Он начал накладываться на голограмму звездных систем, и появилась линия, ведущая к определенной системе и планете. «То, что вы ищете, должно быть здесь», — сказала Скайнет, показывая на планету. «Отлично. Скопируй мне данные», — сказала ей мама Тераксия, а потом она подошла ко мне и схватила за плечи. «Сынок, пообещай мне, что ты не будешь узнавать то, что находилось в той записи у Скайнет», — строго посмотрев на меня, попросила мама Тераксия. «Мам, а почему ты не хочешь, чтобы я знал это?» — поинтересовался я. «Пообещай мне», — сказала она. «Хорошо, обещаю», — сказал я. «Я тебе верю, ты прости меня дорогой, но теперь мне надо срочно улетать, но, если что, ты всегда можешь мне позвонить, чмок», — сказала она, и, поцеловав меня в губы, она покинула кабинет. «Скайнет, на этой записи было что-то важное?» — спросил я у нее. «Да, показать вам», — спросила она. «Нет, не надо», — ответил я, хоть мне было интересно, что там такого важного, но я не хотел нарушать обещание данной мамы Тераксии. «Ну, тогда, хозяин, могу ли я получить свою награду?» — спросила она у меня робким голосом. «Конечно», — сказал я и начал раздеваться и подходить к Скайнет. После нескольких часов, когда Скайнет была полностью удовлетворена, я оделся и вернулся назад в зал с машиной. Еще раз обойдя ее, я не заметил ничего подозрительного, видимо, просто показалось. Однако, продолжая смотреть на эту машину, я начал вспоминать низучку, и сердце прямо начало сжиматься. Я уже было хотел снова активировать машину, но сдержал этот порыв, еще не время. Сначала надо разобраться с остальными камнями бесконечности, да и скоро мама Хила пойдет войной на Асгард вместе с Локи. Надеюсь, мое присутствие поможет пролиться меньше крови. Поэтому я покинул это место, чтобы не начать предаваться воспоминаниям еще глубже, не то в депрессию впаду. Поэтому я сел в машину и задал координаты дома и уехал из компании. Даже погода не располагала, небо покрыли серые тучи и начался лить дождь, и как с такой погодой в депрессию не впасть. Добравшись до дома, я вышел из машины и направился в лабораторию, предварительно переодевшись. Решил вновь заняться калибровкой своего костюма, чтобы отвлечься от нахлынувших мыслей. Всему свое время, и только я взялся за инструмент, как в лабораторию кто-то пришел. «Дорогой, ты здесь?» — услышал я голос мамы Хилы. «Да, мам, я здесь», — сказал я, слазив с лестницы и подходя к ней. «Чмок, чем занимаешься?» — спросила она, поцеловав меня в губы. «Да вот с костюмом своим вожусь, теперь он стал моим хобби, так сказать», — говорил я, показывая на костюм. «Хрен, я его уже где-то видела», — говорила она, задумавшись, посматривая на мой костюм. «Хе-хе, может быть, ты видела не сам костюм, а материал, из которого он сделан. Я сделал его из частей разрушителя, однако не нашел источника энергии, который смог бы подпитывать его достаточно долго», — говорил я с неким сожалением, смотря на свой костюм. «Это был мой самый удачливый и одновременно провальный проект. Разрушитель. Дорогой, а он тебе еще нужен?» — спросила она у меня. «Ну, он теперь просто мое хобби. Теперь, когда у меня есть симбиот, он мне не особо нужен, да и я же сказал, что не смог найти для него подходящий источник энергии», — говорил я, пожимая плечами. «Так можно?» — спросила она. «Да, пожалуйста, тебе объяснить, как им пользоваться?» — спросил я у нее. В ответ же мне она просто подошла к костюму и положила свою руку ему на ногу. Внезапно по всему костюму прошлась волна энергии смерти, и он начал изменяться. Прямо на моих глазах он начал разрушаться, металл сам собой вырывался из него и начал собираться чуть дальше. Через некоторое время передо мной стоял оригинальный разрушитель, только свечение из глазниц у него было зеленое. «Мда, теперь это груда хлама», — сказал я, пиная запчасти своего костюма, которые валялись, но хорошо, что мечи из драгонита остались нетронутыми. «Дорогой ты же не расстроился?» — с дрожащим голосом спросила меня мама Хила, увидев, как я склонился над двумя мечами из драгонита. «Ха, нет, мам, у меня он бы все равно пылился без дела, а так если он тебе нужен, то пожалуйста», — сказал я, использовав покров симбиота на руках, и поднял эти два меча и положил их на стол. «Хорошо, в предстоящей битве разрушитель будет очень нам кстати», — говорила Хила с улыбкой, поглядывая на разрушителя. «Значит, мы уже готовы отправляться?» — спросил я ее. «Да я нашла Лаки, он говорил, что уже все готово, а не связывался он со мной, потому что добывал кое-что особенное, то, что сделает его на порядок сильней», — говорила Хила, но судя по ее тону, ей было все равно, что там находил Лаки. «Тогда мы отправляемся?» — спросил у нее я. «Да, ты готов?» — спросила она у меня. «Только не будь слишком сурова», — сказал я ей, принимая свою боевую форму. «Он получит то, что заслужил. Дай-ка мне свою руку», — сказала она, и я протянул ей свою руку, а она приставила ее к разрушителю, а после отпустила. «Теперь он будет исполнять и твои приказы. Пошли», — сказала мама Хила и пошла на выход из лаборатории, и мы с разрушителем последовали за ней. На улице все еще капал дождь, и кажется, он усиливался. Когда мы вышли во двор, там нас уже ждали животные братья. Мама Хила подошла к коню Слейпниру и оседлала его. «Ты же помнишь свое обещание дорогой? Ни на шаг не отходи от меня», — сказала мама Хила. «Да-да, мам, я помню», — ответил я. И вот моя мама развернулась ко мне спиной на коне и начала что-то делать руками. В это же время Оберон подошел ко мне и начал тереться о мою руку. «В чем дело, малыш? Хочешь со мной?» — спросил его я. «Эр-эр-эр», — утвердительно рыкнул он и даже кивнул головой. «Хорошо, в этот раз будем действовать вместе», — сказал я ему, почесывая за ухом. «Ра-а-а-а», — радостно рыкнул он. И вот перед нами появился странный портал, в который мы все вошли и оказались в странном месте. Оно было одновременно темным и пустым, там был только Лаки, который с улыбкой приветствовал нас. «Сестра, племянник, как же я рад вас видеть», — сказал он, подходя к нам. «Меньше слов, больше дела», — строго сказала Хила. «Хе-хе, как скажешь, дорогая сестра», — сказал Лаки. И щелкнул пальцами, и впереди нас начало трещать пространство и рассыпаться как стекло, и мы оказались недалеко от Асгарда, где-то на поляне. Оберон был возле меня, а Йормунган подполз потом к нам, Фенрир остался рядом с мамой Хилой. После мамы Хила слегка дернула ногой, сидя верхом на Слейпнире, и тот сильно ударил копатом по земле. Бам! После этого на земле появилась трещина в виде паутины, и светились они зеленым цветом, но на этом ничего не закончилось. После этого одна трещина линией ринулась назад за наши спины, и когда она остановилась, вновь показался тот портал, через который она вызвала мифических животных. Вскоре из этого портала начали выходить мертвые воины, а через некоторое время начали вылетать, судя по доспехам, валькирии, но выглядели они тоже как мертвецы, собственно, как и их пегасы. И мы всей этой дружной компанией пошли прямиком на Асгард, но не успели мы слишком близко подойти к городу, как нас встретила армия асгардцев, во главе которой стоял один в своем боевом облачении, а рядом с ним была Фрига и Тор. Мама Хилажи подняла руку вверх, давая понять, чтобы ее армия остановилась, и они последовали ее указу. После она спустилась с коня и начала идти вперед, а я с Лаки последовали за ней. Один с Тором и Фригой последовали нашему примеру и пошли вперед. «Хила, Декстер», — поздоровался один сначала с мамой Хила, а потом со мной. «Вижу, Тор, ты последовал моему совету», — сказала мама Хила, игнорируя Одина, смотря на Тора. «Да, спасибо за совет, сестра», — несколько смущенно сказал Тор, держа в руках. «Привет, Дикси», — помахала мне Фрига. «Привет, бабуль», — сказал я ей, помахав в ответ. «Я сделал то, что должен был сделать», — сказал один, смотря на Хилу. «Что ты должен был сделать?» «Посадить меня в мертвый город, забрать у меня моего ребенка. Что из этого ты должен был сделать?» «Почему?» — спросила она. «Было пророчество, что передавалось от отца к сыну, и я лишь следую предупреждениям предков», — говорил один. «Не хочу ничего слышать», — сказала мама Хила. «Отец, ты такой жестокий. Ладно, понимаю, я не твой родной сын, но Хила твой первенец, не слишком жестоко ты поступил с ней. спрашивал его Лаки. «Лаки, хватит плести тут свои интриги, не подливай масла в огонь», ругался на него Тор. «А что я такого сказал? Всего лишь правду», говорил, улыбаясь Лаки. «Сестра, неужели это никак нельзя решить мирно? Сделай это не ради нас, а ради Декстера», спросил Тор у мамы Хилы. И после этих слов мама Хила подостыла и посмотрела на меня, а я в ответ посмотрел на нее и во взгляде постарался изобразить как можно больше нежелания проливать кровь асгардцев. «Я вызываю тебя один на дуэль», сказала мама Хель после того, как отвела взгляд от меня, смотря прямо на Одина. «Я согласен», ответил он. После этого мы все отошли подальше, чтобы дать им место для битвы, и начали просто смотреть. Вот они стоят на приличном расстоянии друг от друга, а в следующий момент они схлестнулись в битве. «Что за пророчество могло заставить тебя так жестоко поступить со мной?» — кричала Хила, опуская свои клинки на Одина. «Когда-то первому из нашего рода неизвестное, но всесильное существо сказало, что однажды в нашем роду родится ребенок, пропитанный энергией самой смерти, и он станет либо спасителем, либо палачом всего сущего», — говорил один, отбивая ее удары и атакуя в ответ. «Нашему предку была дана особая печать, которая могла запечатать силу этого ребенка, и, если наш род подумает, что эта необходимость нужна, мы могли наложить эту печать, и тогда вселенная будет плыть своим чередом. В конце концов изображение этой печати стало нашим знаменем», — говорил один, атакуя Хилу. «И что с того? Этому пророчеству, видимо, не одно тысячелетие, причем тут мой мальчик», — говорила Хила, укорачиваясь от ударов Одина, и найдя брешь в его защите, она ударила его кулаком в груди, откидывая немного назад. «Ха, Хила, Декстер соответствует всем тем, что предки передали мне. Я испугался, слишком большая ответственность бы легла на него, он мог решить судьбу целой вселенной и всего сущего. Подобный выбор не должен даваться тому, кто может испытывать эмоции, он вообще никому не должен был достаться», — говорил один, приходя в себя, и выстрелил лучом прямо в маму Хилу. «Даже если и так, с чего ты взял, что он захочет погубить вселенную? Даже сейчас, после всего, что ты сделал, он не хочет, чтобы я уничтожила Асгард», — сказала Хила, защищаясь от луча Одина. В этот раз Садин ничего не ответил и сосредоточился на бое с Хилой. Мама Хила же, продолжая держать защиту, топнула ногой. Один, заметив ее действия, хотел сразу же отпрыгнуть с места, где он был, но, видимо, сделал это слишком медленно, поэтому клинки, что вырвались из-под земли, задели его и ранили. «Ух!» – прокряхтел он, падая на землю. И пока он медленно поднимался, мама Хила начала к нему подходить. «Отец!» – крикнул Тор и уже хотел ринуться к нему на помощь, но Фрига его остановила. «Старость не радость», – сказала один, смотря на Хилу и держась за свою рану. «Я победила», — сказала она, смотря на него сверху вниз, и приставила клинок к его горлу. «Верно, делай, что хочешь», — сказал он и закрыл глаза. «Я слишком долго жила в ненависти к тебе и жаждала этого момента больше всего. Однако теперь я вновь встретилась с моим мальчиком, и мы хорошо проводим время вместе, и я не хочу своими действиями изменить его отношение ко мне. Я этого просто не переживу», — сказала мама Хила, убирая свой клинок от горла Одина, а тот вопросительно посмотрел на нее. «Мне не нужен ни Асгард, ни твоя жизнь, больше нет, я просто хочу быть со своим сыном», — сказала мама Хила под конец с улыбкой и, повернувшись ко мне, мигом оказалась рядом и заключила в объятия. «Эй, сестренка, какого хрена?» — спрашивал Лаки в полном офигевании, как так произошло. «Тебе нужен трон Асгарда, так пойди и возьми его сам, один сейчас очень слаб», — сказала ему мама Хила. «Да что за...» — хотела было начать ругаться Лаки, но внезапно послышались звуки выстрелов. Бам-бам-бам. Мощные выстрелы заполонили зеленое поле, где мы все были, и, посмотрев вверх, я увидел знакомые космические корабли. Будь это корабли темных эльфов. Какого хрена их так много в киновселенной Марвел? У Малекита был лишь один корабль, — кричал я у себя в мыслях, пока мама Хила завела меня к себе за спину. «Это темные эльфы. Откуда они взялись? Да еще так близко», — говорила удивленная Фрига, поднимая Одина. «Не знаю, но прилетели они явно не с добрыми намерениями», — сказал одни. Бам-бам-бам. А корабли продолжали обстрел, а вскоре от них начали отделяться звездолеты поменьше и летая по всему Асгарду, приводя его в хаос и высаживая десант. «Вот черт!» — вскрикнул я от испуга, когда их снаряд прилетел мне в плечо, однако повреждений это мне не причинило. «Никчемные создания, да как вы посмели стрелять в мое сокровище?» — крикнула мама Хила, выпуская энергию смерти из своего тела. И вот когда я смотрю на нее сейчас, то мне кажется, что Одина она просто слегка шлепала. «Убить всех этих выводков!» — крикнула она своей армии, и скелеты в доспехах, что были на мертвых пегасах, начали атаковывать маленькие звездолеты, а наземные мертвецы — десант, а мама, оседлав Слейпнера, она поскакала вместо Гуда, полетела основная часть кораблей, а Фенрир последовал за ней. «Что будем делать?» — спросил Тор Одина, подойдя к нему. «Что-что? Защищать Асгард! Всем слушать мой приказ убить всех темных эльфов!» — прокричал один. «А-а-а-а-а-а!» — прокричали асы и последовали за своим царем. «Внучок, будь здесь», — сказала мне бабушка Фрига и последовала за Одином, а Тор взмыл в небо и уничтожал противника в воздухе. «Нет, ну вы серьезно?» — спрашивал Лаки. «Ну если темные эльфы тут все разнесут, кем ты будешь править?» — спросил я его. «Тоже верно, эх, что за непруха», — сказал он, последовав в сторону дворца, при этом сделавшись невидимым. «Бай, я не собираюсь просто стоять в открытом поле, я же как живая мишень», — сказал я. «Мама говорила, что ты способен менять свой размер», — спрашивал я у Йормунганда. «Ссссссс», — шипел он, подтверждающий, качая головой. «Тогда увеличивайся и кончай этих взорвавшихся темных эльфов», — сказал я, показывая на корабли. И тут он начал светиться, увеличиваясь в размерах, и просто своей пастью ловил летающие корабли и перекусывал их своими челюстями. «Круто! Ладно, и так, Аберон, Мара, наша очередь», — сказал я им. «Ра-а-а!» — прокричал Аберон. «Я всегда готова», — сказала Мара, выходя из моего тела в образе существа, что раньше использовал Севагот. «Вперед!» — крикнул я, и мы последовали к дворцу Асгарда, убивая при этом темных эльфов. Однако странно, разве они проснулись в киновселенной не от того, что нашелся камень реальности, или как они его называли, эфир? Что же здесь заставило их проснуться, или может этот камень где-то неподалеку, думал я про себя, пока прорывался к дворцу. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 62. Бам-бам-тах. Когда мы пробивались ко дворцу, то все больше встречали десант, однако они не были нам противниками, поэтому быстро гибли, однако они брали нас количеством. Спали бы себе дальше, хрена лысого, вы сейчас проснулись, говорил я, убивая очередного темного эльфа. «Зачем вы напали на Асгард?» — спросил я одного темного эльфа, держа его за горло. Но он мне не отвечал, а просто дрыгался в моей руке, пытаясь освободиться и нанести мне урон. Бам-бам-бам. И в этот момент к нам летело несколько звездолетов и начали стрелять по нам. «Ра-а-а-а!» — взревел Аберон и выстрелил своим лазерным взглядом, сбивая один звездолет. Я же сломал шею темному эльфу, которого держал в руке, и взлетел в воздух, а Мара последовала за мной, и вот я на полной скорости врезался в звездолет, уничтожая его, при этом сам не пострадал, а Мара увеличила свои руки и поймала последний звездолет и разорвала его. Когда мы с этим разобрались, то побежали дальше, и по пути нам встретились более крупные темные эльфы, которые дрались сразу с несколькими асами, причем битва проходила не в пользу вторых. Я решил помочь и на всей скорости ударил крупного темного эльфа по голове, отчего она разлетелась. После я создал большие когти на руках и начал кромсать этих тварей, а Мара с Абероном мне помогли. «Благодарю тебя, воин», — сказал мне один ас. «Ни за что, где их основные силы?» — спросил я у него. «Все темные эльфы в основном сбегаются ко дворцу», — ответил мне ас. «Хорошо, тогда вам тоже стоит поторопиться», сказал я и, взлетев в воздух, начал лететь ко дворцу, а Мара, подобрав Аберона, полетела за мной. Бам-бам-бам-бам. Во дворце сейчас было больше всего битв, темные эльфы все напирали и напирали. Я видел, как мама с Одином стоят спиной к спине и уничтожают крупных темных эльфов, которые сосредоточились на них. Тор же вел бой с крупной тварью, которая была немного не похожа на крупных темных эльфов, однако она была сильнее, и бог-громовержец дрался с ним на равных, но не мог подавить, видимо, он еще не до конца привык пользоваться секирой. Бабушка Фригажи отбивалась от обычных солдат темных эльфов, но я увидел, что к ней движется слишком много эльфов, поэтому подумал в первую очередь помочь ей, но внезапно рядом с местом, где она стояла, произошла вспышка красной энергии, которая откинула некоторых эльфов, и те так и не поднялись. «Лаки, ты вовремя», — сказала бабушка Фрига, смотря на человека, который оказался рядом с ней. «Не волнуйся, матушка, я позабочусь о них», — сказал Лаки и начал спокойным шагом идти к ним. «Хаем!» — хмыкнул он и махнул рукой в их сторону, и из его тела вырвалась красная энергетическая волна, которая откинула большую часть эльфов, и они, как и другие, не встали. «И со своими силами вы посмели атаковать Асгард?» «Смешно. — говорил Лаки с улыбкой, смотря на темных эльфов, которые не спешили приближаться к нему, а наоборот, как только он делал шаг к ним, они делали шаг назад. «Лаки, это...» — уже было начало говорить бабушка Фрига. «Все верно, матушка, это эфир. Какая ирония, да. Оружие, что когда-то использовали темные эльфы для завоевания, сейчас используется против них для защиты», — говорил Лаки. «Эфир. Теперь понятно, почему они проснулись». Лаки впитал в себя камень реальности, и темные эльфы это почувствовали и пробудились. «Думал я про себя. Это мы еще посмотрим, бог обмана», — внезапно послышался чей-то голос. И после из толпы темных эльфов вышел один, но одет он был не как остальные, и когда он снял маску, я узнал его. «Малекит», — произнесла бабушка Фрига. «Рад, что вы не забыли меня, царица Асгарда, и я рад, что один из ваших сыновей нашел мою вещь, а теперь попрошу ее вернуть», — сказал Малекит. «Ха-ха-ха, ты совсем дурак. У меня в руках эфир, но ты все еще такой спокойный и так самоуверенно говоришь, чтобы я вернул его. Хорошо, лови», — сказал Лаки и наставил руку на Малекита и выпустил в него струю темно-красной энергии. Малекит же в свою очередь стоял спокойно, и как только красная энергия уже была в нескольких сантиметрах от него, он протянул руку, и эта энергия замедлила свой ход и словно вода начала струиться по руке Малекита. «Что? Что происходит?» — не понимал Лаки, но тут он начал паниковать, поскольку эфир вытекал из его тела и направлялся в сторону Малекита. «Ты нечего не знаешь о эфире, Асгардец, это мое оружие, и только я знаю, как им пользоваться. Ты проиграл в тот момент, когда решил воспользоваться им против меня», — говорил Малекит, пока эфир впитывался в его тело. «А теперь просто умри», — сказала Малекит и направил руку на Лаки, и теперь уже в него летела на высокой скорости красная энергия. «Нет», — крикнула бабушка Фрига и защитила Лаки, встав перед ним и поставила щит в надежде защититься. Но как только энергия эфира столкнулась со щитом, бабушка Фрига не смогла устоять на ногах, и ее откинула, и она врезалась в колонну и упала на землю. «Матушка!» — крикнул Лаки и подбежал к ней. «Мама!» — в панике крикнул Тор, увидев эту картину, но не мог приблизиться к своей матери из-за чудища, что сдерживало его. «Хаем! Чудно, умрите вместе!» — сказал Малекит и снова атаковал эфиром. В этот раз я не стал сидеть на месте и мигом оказался рядом с бабушкой Фригой, и Лаки, Аберон с Марой тоже были со мной, и мы уже были готовы к столкновению энергии эфира с нашими телами. «Как? Мой мальчик!» — услышал я панический голос моей мамы, и она мгновенно оказалась рядом со мной и поставила энергетический щит из энергии смерти. Но это лишь на мгновение остановило силу эфира. Малекит, когда увидел это, использовал больше сил, и щит мамы Хилая рухнул. Но тут появился один, который взмахом своего копья рассек энергию эфира. «Возможно, мне никогда не удастся вымолить у вас прощение за все, что я сделал, но по крайней мере я не позволю убить кого бы то ни было из моей семьи», — сказал одни, посмотрев на меня и маму Хилу. «Хаем, сначала разберемся с ним», — сказала Хила, смотря на Малекита. «Сейчас у него в руках находится эфир, и он на пике своих сил, будь аккуратна», — сказал мама Хили один. «Без тебя разберусь», — сказала мама Хила, и они вместе с Одином напали на Малекита. «Один, сейчас ты мне не соперник, мы так долго ждали этого дня, теперь я вновь подыму свои корабли, и после твоей смерти и уничтожения Асгарда весь и девять миров содрогнутся от имени Малекит», — сказал он, расставив руки в сторону, и вокруг него стал формироваться смерч из энергии эфира. Один и мама Хила сразу остановились и не решились пробиваться внутрь смерча, а тот начал увеличиваться в размерах, а после он словно песчаная буря заполнил тронный зал, в котором мы все были. Когда красный туман накутал все перед моими глазами, я закрыл их, а когда открыл, не обнаружил рядом ни Мару, ни Аберона и даже Лаки с бабушкой Фригой, я был один. И тут передо мной из красного тумана начал кто-то выходить, это был Малекит. «Судя по всему, ты тоже являешься частью семьи Одинсонов, да еще и такой молодой, ты умрешь первым», — сказал он после некоторых раздумий и наставил на меня руку, выпуская энергию эфира. «Я же приготовился к столкновению и уже думал о контратаке, как внезапно произошло нечто удивительное. Эфир, когда вовод должен был врезаться в мое тело, внезапно начал обтекать на мне словно вода, струясь по всему телу, не причиняя вреда. Как такое может быть? Что ты сделал?» Уже была очередь удивляться Малекиту. «Я и сам не понимаю», — сказал я, смотря, подняв руку и смотря, как по ней струится эфир, а потом перемещался на другую часть тела. «Нет, нет, этого не может быть. Лишь я могу управлять эфиром, я и некто больше. Это мое оружие. К кричал в панике Маликит, стараясь вернуть эфир в свое тело, однако эфир его не слушал и начал вытекать из его тела и струиться ко мне. «Нет, не позволю», — взревел Маликит, и пока эфир все еще выходил из его тела, он достал кинжал и ринулся на меня, однако он даже не успел подойти ко мне, как эфир выпустил свою энергетическую волну, которая откинула Маликита прямо в красный туман. «Как интересно», — сказал я, и потом я попытался несколько воспользоваться, сколько мысленно попросил эфир убрать красный туман. И через мгновение весь туман, что был, начал притягиваться ко мне, пока полностью не исчез в эфире, что словно жидкость перемещался по моему телу. «Убейте его! Верните эфир!» — кричал Маликит в бешенстве остальным солдатам. «Да кто вам позволит?» — услышал я крик Тора. Бах-бам, треск-треск. И тут внезапно послышался звук молнии и сильный удар. Вскоре мы увидели, как в сторону Маликита летело тело. Это было то существо, что сражалось с Тором, однако сильно раненое и без нескольких рогов, но живое. «Племянник, дядя рядом», — сказал Тор, вставая так, что я был за его спиной. «Изображаешь из себя хорошего дядю», — спросил Лаки, подходя к Тору вместе с Фригой. «А ты прямо хороший пример для подражания, братец», — говорил ему Тор, и они начали сверлить друг друга взглядом. «Ха-ха, мальчики мои, вы тут соревнуетесь, кто будет лучшим дядей для моего внука?» — смеясь спросила Фрига. «Соревноваться между собой — это хорошо, но не увлекайтесь», — сказал подошедший к нам один. «Вы должна очень постараться, чтобы я вас приняла как его дяди», — сказала мама Хила, подходя к нам. «Как это мило, вся семья в сборе, тогда сдохните вместе», — говорил в раздражении Маликит. «Ты ошибаешься, Маликит, теперь, когда мы вместе, ты нам не соперник», — сказал Тор и первый пошел в атаку. «Показушник», — сказал Лаки, присоединяясь к брату. «Маликит, я тебе голову оторву за то, что посмел атаковать моего мальчика», — крикнула мама Хила, направляясь к нему. «Только после тебя, дорогая», — сказал один Фриге. «Дорогой ты такой джентльмен», — сказала бабушка Фрига, приготовив щит и меч, и побежала на эльфов, а один за ней. «Вся семейка в сборе, да», — сказал я вслух и немного улыбнулся этой картине. «Может, мы тоже присоединимся? Я смотрю, у тебя новый друг, познакомишь», — спрашивала Мара, смотря на эфир, что струился по моему телу. «Хватит шутить, сейчас попробуем кое-что, помоги мне», — сказал я, и Мара вернулась назад в мое тело. И я попросил эфир помочь нам, после этого он уже не стал струиться, по-моему, тела, а впитался внутрь, и я почувствовал прилив просто невероятной силы. «А-а-а, меня переполняет сила», — кричала Мара у меня в голове, а после она отделилась от моего тела, ее облик изменил цвет, теперь она была цветом красного и черного. Мой цвет тоже стал меняться, становясь похожим на ее. «Идите сюда, мои игрушки», — прокричала Мара, и в мгновение оказалась в гуще темных эльфов и начала их рвать на куски. «Я же создал из симбиота оружие, похожее на алебарду, и на высокой скорости крошил темных эльфов. Я все пытался найти Маликита, но нигде не мог его найти, поэтому подумал, что кто-то с ним уже разобрался. С такой силой меня ничего не останавливало, мне казалось, что я могу рвать саму реальность на куски. Я перемещался из одной точки в другую, даже не использовав магию. Темные эльфы, увидев, как их просто истребляют, поняли, что им не победить, и в панике они начали убегать, однако кто позволит им уйти? Я решил попробовать кое-что необычное, и сосредоточившись на этом, я выпустил красный туман из своего тела, который ринулся к темным эльфам. Только стоило ему коснуться их, как часть, которой коснулся туман, начала исчезать. А если туман накрывал темного эльфа полностью, то он исчезал. Я просто стирал само их существование из реальности, чем-то напоминая то, когда Танос щелкнул пальцами и все стали рассыпаться словно куча пепла, однако мой туман стирал их словно стерка карандаш, поэтому таких спецэффектов, как у Таноса, у меня не было. «Сынок, ты такой невероятный», — сказала моя мама, прибежавшая ко мне, и начала обнимать. «Сила эфира просто невероятна, и я удивлен, что ты можешь так искусно управляться с ним, даже Маликит не был на такое способен», — говорил один, подходя к нам. «Я же тебе говорила, что наш внучок невероятен», — говорила гордая Фрига. «Эх, так его можно использовать и так», — спрашивал меня Лаки, подошедший к нам. «Что такое, братец? Твой 16-летний племянник додумался до этого, а ты нет, и теперь тебе стыдно», — издевался над Лаки Тор. «Меня больше волнует, где ты смог добыть эфир», — говорил один, смотря на Лаки. «Нашел», — ответил Лаки, отвернув голову в другую сторону. И тут туман начал возвращаться ко мне и впитываться в мое тело, а затем вернулась Мара и слилась со мной. А потом я вытянул руку вперед и на ней стал собираться эфир, пока полностью не вышел из моего тела, сформировавшись в камень реальности. «Камень реальности, кто бы мог подумать», — сказал один, удивившись. «Ты не знал?» — спросил я у него. «У меня были предположения, но я не мог их подтвердить, поэтому решил, что лучше это и не выяснять, и спрятал эфир. Но, видимо, недостаточно хорошо», — сказал один, вновь посмотрев на Лаки, а тот отвернул взгляд. «Тогда у меня еще один вопрос, кто разобрался с Малекитом?» — спросил я у всех. «Я думал, твой туман убил всех темных эльфов, включая его, разве нет?» — спросил у меня Лаки. «Нет, я не почувствовал его среди этой толпы эльфов», — сказал я. «Бам-бам-бам!» И тут внезапно в нас полетели крупные снаряды бластеров, и через сломанную крышу к нам залетел звездолет, снимая с себя невидимость. Один, мама Хила сразу возвели барьер, защищающий нас, однако при первом залпе я выронил камень реальности, и этим воспользовался Малекит, который выглянул из звездолета через боковую дверь и притянул к себе камень и начал улетать. «Малекит!» — прокричал Тор и полетел за ним. «Я тоже хотел». Но внезапно небо над Асгардом стало темным, и вскоре из-под облаков начали показываться крупные фигуры. «Целестиалы, а им то надо!» — кричал Лаки. «Неужели сегодня настал судный день моего Асгарда?» — спросил, а вслух при этом посмотрев на меня. «Это не я!» — крикнул я. «Ты опять начинаешь?» — в злости спросила мама Хила, смотря на Одина. «Я не знаю, зачем они здесь, но их приход не ознаменует ничего хорошего. Хила, помоги мне, Фригалаки, позаботьтесь о безопасности народа и уведите их подальше», — сказал один, и внезапно его броня засияла, изменяя свой вид на более воинственный и сияющий, и он полетел к четырем целестиалам. «Сынок, следуй за мамой», и Лаки понял меня, — строго сказала мне мама Хила. «Да, мам», — сказал я, не переча ей. После этого мама кивнула мне и поцеловала в лоб и активировала свою боевую форму, в которой она дралась с мамой Терраксией, и полетела на подмогу к Одину. «Внучок, давай за мной», — сказала бабушка Фрига и потянула меня за собой. «Да откуда эти то взялись? Сегодня что, Рагнарёк наступил, и скоро Суртур вырвется и поможет целестелам. Сука! Был бы камень, я бы, может, и смог с ними потягаться, но сейчас я даже не знаю, равен ли я им, а их целых четыре. Четыре, Карл. Надеюсь, один с мамой Хилой смогут их одолеть, а господи, как я волнуюсь». «Не волнуйся, верь в них», — сказала мне мысленно Мара. Мы вбежали в городок и начали поспешно эвакуировать гражданских. Вскоре Фенрир с Йормунгандом и Разрушителем присоединились к нам и помогали. Благодаря этому эвакуация проходила быстро. Бам-бах-бац! Со стороны, где происходила битва с целестиалами, я слышал громкие звуки удара о металл, а также ощущал энергетические волны, что исходили от битвы. Бах! И тут недалеко от меня что-то приземлилось, сделав глубокий кратер, и подойдя к нему, я увидел там Одина, который еле поднимался на ноги. «Деда!» — крикнул я и спустился к нему. «HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 63. Не думал, что ты когда-нибудь так назовешь меня», — говорил, улыбаясь один, а из его рта потекла струя крови. «Давай не сейчас, ладно», — говорил я, помогая ему подняться. После я посмотрел в сторону, где сражалась моя мама Хила. Она в одиночку противостояла четырем целестиалам, и я видел, как ей тяжело. Не выдержав этого зрелища, я хотел полететь ей на помощь, но меня остановила рука Одина, которая легла мне на плечо. «У тебя недостаточно сил, чтобы противостоять целестиалам», — говорил мне один. «И что мне теперь, просто смотреть?» — говорил я, понимая, что пытается донести до меня, но я не могу смотреть на то, как мою маму загоняют в угол. «Нет, к сожалению, я не могу повернуть время вспять и исправить то, что сделал, но я могу ослабить печать, что сейчас находится на твоей руке», — говорил мне дедушка один. «У меня нет сил, чтобы полностью снять ее с твоего тела, но я могу сделать эту малость, чтобы ты смог воспользоваться силой, что давно дремлет внутри тебя», — говорил дедушка один. «Тогда сделай это», — сказал я ему, сильно переживая за маму Хилу, которую все сильнее зажимали целестиалы. После этого один раскрыл ладонь, и тут ее озарил яркий зеленый свет, а после в руке Одина появился ключ. Даже просто смотря на него, я ощущал странную дрожь в своем теле и даже испытывал некоторую толику страха, хотя сам не понимал, почему так, ведь это просто ключ. Один взял меня за ладонь, и на тыльной стороне снова появилась печать. Он начал подставлять ключ к ней, и чем ближе ключ приближался к печати, тем сильнее она изменялась, и когда ключ коснулся ее, а печать сама превратилась в черный дым, который начал обволакивать меня. «А-а-а-а-а!» — кричал я от переизбытков силы. Мне было одновременно и больно, и хорошо. Бам! И в этот момент я увидел, как один из целестелов ударил мою маму, отчего она жестко приземлилась на землю, и вот они уже хотели добить ее. «Уберите свои руки от моей мамы!» — прокричал, и уже в следующую секунду я оказался рядом с одним целестелом и ударил его кулаком в голову. Бам! «А-а-а-а!» — закричал он и упал на землю. В этот момент все целестелы забыли о моей маме и направились ко мне. Бам-тах-бам-бум! Я постоянно перемешался, избегая их ударов, и в то же время наносил свои. В момент соприкосновения моего кулака с их броней она становилась серой и сыпалась, как старый камень. И чем больше ударов я наносил, тем сильнее разрушал их броню, но тут внезапно их глаза, ну или окуляры, не знаю, есть у них вообще хоть что-нибудь под этой маской, начали ярко светиться. Вся их броня вмиг восстановилась, и тут они направили свои орудия на меня, в которых скапливалась энергия. Посмотрев назад, я увидел Одина, что поднимал маму Хилу, и я понимал, что, если попытаюсь увернуться, пострадают не только они, но и как минимум половина Асгарда. Понадеявшись на свою новообретенную силу, я решил принять этот луч на себя. Бам! Поставив руки в блок, я принял их удар на себя, и какое-то время я сдерживал их луч, но после меня начинало понемногу отталкивать. «Я так просто не отступлю!» — прокричал я. И в этот момент из моего тела вырвалось еще больше энергии и смерти. Позади меня начали появляться образы проклятых огромных скелетов, и они начали накидываться на целестиалов. Те, увидев это нечто, перестали направлять лучи на меня и попытались уничтожить эти образы, но лучи просто проходили через них, на секунду уничтожив их форму, но они потом восстанавливались и окутывали целестиалов. В момент, когда проклятые смогли прикоснуться к целестиалам, вся их броня начала в быстром темпе становиться серой и сыпаться, словно старый камень. «Миссия провалилась», — сказал один целестиал перед тем, как проклятый обволок его и тот рассыпался. «Это моя сила», — спросил я, находясь в воздухе и смотря на свои руки. «Больно-а-а-а-а!» Внезапно я услышал крик Мары, наполненный болью, а покров симбиота начал сходить с меня. «Мара! Кха!» — крикнул я и тут внезапно закашлял. И я посмотрел на свою руку и увидел, что я кашлял кровью. Внезапно сердце очень сильно заболело, и я начал падать. «Сынок!» — слышал я отчаянный крик матери, пока падал, а потом я погрузился во тьму. В это же время, сидя в своем пространстве на своем троне, госпожа смерть наблюдала за боем Декстера от самого начала до того момента, когда он отключился. Она не могла понять этого мальчика, что доставляло ей некоторые головные боли. В момент его рождения она почувствовала странную аномалию, и чтобы разбавить свою скуку, она иногда смотрела за ним, но эти самые иногда становились все чаще.